Начните с признания. Лучшее, что можно сделать, когда два человека стали несовместимыми, это просто примириться с этим. Уильям Джеймс из Гарварда сказал, когда имеешь дело с любой трудностью, первый шаг состоит в том, чтобы быть готовым признать ее таковой. Огромное количество несчастья и психосоматических болезней порождаются отрицанием, отказом признать факт, что в ваших взаимоотношениях что-то не так. Отрицание или внутреннее сопротивление порождает стресс и напряженность. Иметь дело с чем-то неприятным чрезвычайно обременительно и является настолько угрозой самоуважению человека, насколько плохие взаимоотношения являются угрозой его здоровью, вызывая бессонницу, головные боли и такие негативные эмоции, как раздражительность, злость и депрессию. Все это симптомы скрытого заболевания, несовместимости во взаимоотношениях. Один из самых полезных способов иметь дело с любой трудностью в жизни – это спросить самого себя, это факт или это проблема. Если это проблема, то можно для нее сыскать решение. С ней можно что-то сделать. Позовите на помощь свой разум, чтобы найти способ разрешить ее. А если это факт, то самая разумная вещь, которую можно сделать – это примириться с ним. Факты как погода. Не существует ничего, что вы можете сделать с ними, за исключением того, чтобы включить их в свое мировоззрение и принять по отношению к ним меры предосторожности. Многие люди причиняют себе невероятное количество несчастий, путая факт несовместимости с проблемой несовместимости. Когда гаснет огонь во взаимоотношениях, зола становится холодной и утверждается несовместимость, самое время для одной или обеих сторон – честно встретиться с этим фактом лицом к лицу, а затем что-то предпринять. Причиной, по которой вы вступаете во взаимоотношения с другим человеком, является ваше стремление стать счастливее. Многие люди вступают во взаимоотношения, чтобы быть счастливее и более полно выразить себя, а вместо этого они становятся несчастными и не могут раскрыть свои таланты. Потом они ошибочно цепляются за эти взаимоотношения, забывая причину, по которой они вступили в них. Причина, по которой вы выбираете вариант быть вместе с другим человеком, вместо того, чтобы оставаться в одиночестве, состоит в том, чтобы улучшить свою жизнь, сделать ее разнообразнее и приятнее, а не страдать и не быть несчастным. Плохие взаимоотношения крадут ваше счастье и подрывают ваш потенциал в большей степени, чем любой другой фактор. Многие люди не разрывают плохих отношений, потому что они боятся осуждения окружающих. Они боятся потерять лицо перед своими родителями, друзьями и коллегами по работе. Они заставляют себя сохранить видимость благополучия, в то время как за закрытыми дверями они мучительно несчастны. Они часто чувствуют, что попали в ловушку взаимоотношений, из которой не могут выбраться без осложнения отношений с людьми, которых они знают. Является фактом то, что никто иной действительно не заботится о ваших взаимоотношениях сильнее вас самих. В большинстве случаев люди, которых вы не хотели бы расстраивать, узнав о вашем неудачном браке, на самом деле бывают вообще абсолютно безразличны к этому. У большинства людей так много своих проблем, что у них остается очень мало времени и энергии для того, чтобы думать о вас и ваших проблемах. На самом деле, люди тратят большую часть своего времени, весь свой день, размышляя о самих себе. Даже если вы очень близки с другим человеком, сыном, дочерью или лучшим другом, он в течение дня уделяет очень мало времени размышлениям о вас. Ваша жизнь может полностью разбиться вдребезги, но при этом для большинства людей вопрос, что они собираются съесть сегодня на обед, является более важным, чем все ваши проблемы. Многие люди обнаруживают, что когда они окончательно решают прекратить несчастливые взаимоотношения, их решение фактически вообще никак не сказывается на окружающих их людях. Окружающим просто все равно. Они могут выразить немного сочувствия и задать несколько вопросов, в основном из любопытства, но потом им нужно идти домой на обед и продолжать жить своей жизнью, оставив вас с вашими проблемами.